Глава 9. Прогулка по набережной. «Кто у нас был в том квадрате?» Тут же взял я себя в руки, выкинув из головы слова адъютанта. «Тень потерпит, а тут как бы неполноценное вторжение». Сержант сверился со своими записями и ответил. «Группа Демьянова, товарищ полковник». В этот момент я растерянно замер. Эта группа была одной из сильнейших среди всех моих подчиненных и брали на свое патрулирование, как правило, самые дальние секторы, чтобы в случае чего встретить угрозу первыми. Более того, их группа была оснащена целыми тремя подавителями. Это кого же они там встретили, что в один момент решили Богу душу отдать? Закончить размышления мне не дала сработавшая система контроля за проникновениями. «Внимание! Осуществлено проникновение на охраняемый объект со стороны 17-го квадрата. Меры противодействия сработали штатно. Объект на территории». То есть этого нарушителя не испугало отсутствие маны и запрет на навыки? Кто же пожаловал к нам в гости? А главное, зачем? Растерянно подумал я, как вдруг в шатер зашел Астариус в человечьем обличии, которое он смог принять вследствие простенького ритуала, выполненного мной, и сказал своим фирменным глубоким голосом. «Андрей, я только что с поста контроля. Периметр нарушил твой соплеменник, и, судя по тревожным шепоткам твоих подчиненных, вы уже имели с ним дело. Это некий Винт, человек, уверенно занимающий первую строчку рейтинга по опасности. И, судя по всему, он настроен весьма решительно. Исходя из своего опыта, я уверенно могу сказать следующее. Такие люди просто так не нападают. А если и делают это, то явно не в одиночку и не так нагло и непродуманно. Он же, по сути, просто идет напролом к одному ему видимой цели. И мой тебе совет — попытаться решить этот вопрос мирно, иначе твое восхождение закончится, так и не успев начаться. Мы пока не готовы к противостояниям такого рода, и разве что способны закидать его мясом на потеху системе». В этот момент, прерывая убедительную речь демона, в шатер вбежал очередной сержант с поста контроля, выводя меня этим из себя и заставляя прорычать на этого бедолагу. «Ну что еще? На нас летит метеорит? Река вышла из берегов? Или вы просто всем постом решили перебазироваться в мой шатер?» Вошедший сержант малость струхнул, но быстро взял себя в руки, что выдавало в нем опыт многолетней службы и выработанную толстокожесть на заскоке начальства, после чего отрапортовал. «Товарищ полковник, последние 5 минут мы постоянно теряем сигналы амулетов жизни наших людей. Проанализировав тенденцию их исчезновения, мы пришли к единогласному выводу, что кто-то движется к нам со стороны Воробьевых гор. И этот кто-то совершенно не скупится на навыки, убивая людей направо и налево. Исходя из скорости и направления его движения, он нацелен на пункт отбора. Либо же, что менее вероятно, палатку тени, стоящей за ним. В случае сохранения текущей скорости, будет он там в течение 9 минут. В этот момент я, наконец, хоть что-то начал понимать. И пазл в моей голове окончательно сошелся, заставляя меня сквозь зубы прошипеть. «Тень, кого же ты приволок на мою голову?» Тем не менее, хоть теперь мне и стала понятна цель этого вторжения, я не мог принять, что он убивает моих людей, беззаботно прихлопывая их словно комаров. Поэтому я сказал последнему вошедшему сержанту: «Первую группу в ружье, пусть они остановят Винда, чего бы это ни стоило. Если не справятся они, значит, не справится никто». Сержант кивнул и убежал, а я перевел взгляд на демона и гневно спросил: «И как это понимать? Ты утверждал, что система безопасности, основанная на сигналах, безупречна и надежна. Я тебе верил. И что мы сейчас имеем? Первый попавшийся человек шпарит по моей территории, словно по Бродвею, и убивает моих людей». Демон, которого совершенно не задела моя экспрессия, некоторое время задумчиво молчал, после чего поднял на меня глаза, горящие потусторонним огнем, и ответил: «Я вижу только одно объяснение этому феномену. Насколько бы это ни было удивительно и невероятно, этот человек уже на текущем этапе развития мира освоил управление какой-то из стихий напрямую, избегая навыков системы. Теперь я начинаю понимать, почему он занимает первую строчку в рейтинге по опасности». «Напрямую?» — удивленно спросил я, но потом откинул удивление как нечто несущественное и задал демону уже долгое время обдумываемый вопрос. «Астариус, я знаю, что у тебя стоит запрет на вмешательство в наши конфликты, но можешь ли ты выйти и как-то намекнуть ему, что он не является вершиной пищевой цепочки?» Демон задумчиво смотрел на меня некоторое время, после чего сказал, тяжело роняя слова: «Душа, после этого ты мне дашь одну душу, желательно невинную. На таких условиях я сделаю то, что ты от меня просишь». Я похолодел, услышав требования демона, но потом вспомнил об обретенных, которые после поимки отказывались взаимодействовать с государством в моем лице и были помещены в центр отбора, где у них постепенно отнимались очки параметров, распределяясь после этого среди основного боевого персонала. Эти бедолаги после центра представляли из себя жалкое зрелище с единичками в каждом из параметров, поэтому не имели особой ценности. Тем более, что по указу свыше все они считались военными преступниками. Поэтому я с некоторым трудом, но все-таки принял решение. Ты получишь душу от меня, если поможешь остановить Винда. Сразу после этого демон задумчиво хмыкнул и не спеша вышел из шатра. Я же в этот момент, невзирая на то, что до безумия хотелось упасть и переварить навалившиеся на меня события и совершенные поступки, решительно выбежал из шатра следом за ним и ринулся в сторону палатки тени. Винт. Это было слишком просто. Благодаря своему читерскому классу укротителя ветра я обнаружил, что на взаимодействие с ним мне требуется буквально крохи маны. Путем эксперимента я установил, что буквально 5 единиц достаточно, чтобы было сформировано одно копье ветра, которое уверенно пробивало практически всех на моем пути. Лишь пару раз я обнаружил интересные навыки защиты, которые помогали своим владельцам избежать моих ударов. Один раз военный звание сержанта стал прозрачным, благодаря чему мой навык пролетел сквозь него, а второй раз молоденький парень, который сразу, как меня увидел, начал палить из автомата, что есть мочи, увидев летящее в него копье, буквально провалился под землю и сидел там, не вылезая, сколько бы я ни ждал. Мое продвижение было насколько неторопливо, настолько же и неотвратимо. Я, практически не останавливаясь, двигался к своей цели, к тому месту, где меня ждала Света. Внезапно, когда я устранил очередного военного на своем пути, не испытывая при этом абсолютно никаких эмоций, система отправила мне сообщение, которое послужило для меня словно ушат холодной воды. Внимание! Вы неоднократно замечены в бессмысленных преступлениях против своего вида. Количество погибших носителей 10. Обнаружен активный статус войны. Наказание применяться не будет. Я в растерянности остановился на одном месте. Стоило мне получить это сообщение. Точно. Мириэла же говорила о том, что система не терпит бессмысленного убийства людей. А я крошу тут всех направо и налево. Нужно как-то подрезать аппетиты. Решил я и двинулся дальше. После принятого решения мой путь был все так же неотвратим. Но теперь за мной оставались не трупы, а вполне себе живые люди различной степени покалеченности. Ничего не предвещало беды. Я спокойно себе двигался к намеченной цели и уже практически прошел нескучный сад, как вдруг в меня прилетело огромное копье, состоящее из чистого света. Если бы не активированный молекулярный щит, полученный в награду от учителя, тут бы и закончился мой путь. Однако щит после того, как солдат стрелял в меня, еще был активен, поэтому я с предвкушающей улыбкой попросил ветер найти Гаврика, который столь эффектно меня поприветствовал. Ветер справился быстро. Я удивился, осознав, что на расстоянии 200 метров от меня прятался в невидимости целый отряд. И один из его участников как раз-таки был автором прилетевшего в меня копья. Я не сторонник излишней агрессии, но когда меня столь нагло и беспринципно пытаются убить, я, как правило, отвечаю тем же. Поэтому, долго не раздумывая, я отработанным движением направил в сторону этого копьеметателя свое копье, тихонько прошептав: «А это было проще, чем я думал». Как выяснилось, ребята были абсолютно уверены в своей невидимости и побрезговали установкой хоть какого-то щита, из-за чего их товарищ обзавелся незапланированным отверстием в своем организме и сейчас, если честно, представлял из себя довольно мало аппетитное зрелище. «Он убил Мишку!» — раздался гневный голос из пустоты, и внезапно для себя я увидел несущегося на меня огромного мужика. Он был настолько невероятно огромен, что казалось, будто всю жизнь провел на стероидах, не вылезая при этом из спортзала. Помимо своих размеров, он мог похвастаться впечатляющей скоростью, к которая была существенно выше моей, в результате чего он за несколько мгновений оказался на расстоянии пары метров от меня и, широко размахнувшись, ударил по мне своим гигантским молотом. «Вы когда-нибудь чувствовали себя мечом? Непередаваемые ощущения, доложу я вам. Щит в очередной раз справился с уроном, но физику никто не отменял. И из-за ужасающей силы удара я полетел, как фанера над Парижем. И не знаю, как бы далеко у меня получилось улететь, если бы я, наконец, не взял себя в руки и попросил ветер остановить мой полет. Как только я стабилизировался в пространстве и завис на одном месте, быстро проведенный анализ щита показал, что у него появились небольшие трещинки по периметру, которые прямо указывали на то, что жить ему осталось недолго. Сверившись с откатом, я увидел, что до повторной его активации осталось всего лишь 15 секунд. Поэтому у меня было некоторое время на то, чтобы подготовить достойный ответ ударному отряду врага. Почему ударному? Да потому что, когда этот тип выскочил из-под укрывающей его невидимости, я увидел, что он обладает аж целым 18 уровнем, что в свете того, что система в наш мир пришла совсем недавно, однозначно указывало на то, что он практически все время после этого проводил в брешах, активно их зачищая. Исходя из этого, я решил, что и остальной отряд соответствует этому своему представителю, поэтому принял решение относиться к ним максимально серьезно и не проявлять снисходительности. Хорошенько насытив воздух маной, я услышал странные щелчки. Обратив внимание на своих врагов, я осознал, что они расчехлили винтовки и начали стрелять в прекрасную мишень, которую я им любезно изображал. Меня спасала темнота, которая уже уверенно вступила в свои права, но даже невзирая на нее, попадания были ужасающе частыми. Пока я предавался размышлению и восхищался меткостью своих врагов, мой щит с хрустальным звоном осыпался, и я тут же зашипел от боли в ноге, куда беспрепятственно проникла вражеская пуля. Сразу же после этого система бездушно отрапортовала. Получен физический урон 24, 244 минус 220. Зафиксировано воздействие яда Ури. Минус 5 единиц здоровья в 5 секунд. К своему ужасу я обнаружил, что пули врагов были вымочены в каком-то яде, который повесил на меня дот отравления. Благо яд был слабый, что негативно отразилось на продолжительности этого дота, и повесился он всего на минуту. Сразу же после этого попадания я сосредоточился, и невзирая на дикую боль в ноге и внезапно закружившуюся голову, активировал навык молекулярного щита, обеспечив себе безопасность на следующие 3 минуты. После чего, с трудом взяв себя в руки, я уже без всякой симпатии посмотрел на этот отряд и прошептал: «Ну, держитесь, твари!» Ветер, круживший вокруг меня, поддерживая в воздухе, с радостью смолотил разлитую мною ману и ринулся в направлении отряда врага с неудержимой скоростью. Я не стал формировать новых копий, справедливо предполагая, что второй раз их на этот фокус поймать не получится. Поэтому сейчас попросил ветер ударить их, имитируя эффект кувалды, прилетевшей по мне недавно. Как я смог убедиться, спустя несколько мгновений они оказались готовы и к такому повороту, поскольку, невзирая на мощный поток ветра, все они, за исключением одного человека, остались стоять на месте, хоть и поморщились от силы удара. Улетевшая же фигурка бессознательного человека закончила свой стремительный полет в русле Москвы-реки, сразу уходя под воду. «Нет!» — раздался яростный крик со стороны отряда. И, к своему удивлению, я услышал: «Спускайся сюда, трус! Спускайся, и я надеру твою задницу!» Я усмехнулся такой безрассудной смелости и начал плавное снижение, параллельно отметив, что поток пуль у меня иссяк, и сейчас мое здоровье после окончания действия ядовитого дота замерло на отметке в 540 из 624. Стоило мне только спуститься, как из вражеского отряда вышел парень чуть постарше меня и, окинув меня презрительным взглядом, проговорил: «Только и можешь, как трусливая крыса, атаковать слабых и избегать честного боя, убийца!» Я расхохотался в его лицо и решил, что в эту игру можно поиграть вдвоем. «Все ваши люди были бы живы, если бы твой командир не пожелал захватить моего человека». На мои слова вояка даже не повел взглядом, а уверенно парировал: «Если он сделал это, значит, так было надо и была весомая причина. Это не дает тебе права приходить и убивать всех вокруг». «Смею заметить, что убил я только 10 человек, остальные вполне себе живы». Педантично заметил я, и, окинув взглядом его несколько поредевший отряд, спохватился и уточнил: «Ах, извини, 12 человек. Без обид, но тебе предстоит быть 13-м. Надеюсь, ты не суеверный». Решил я вывести из себя этого странного парня, что у меня с блеском получилось. Он внезапно весь напрягся и прорычал: «Здесь больше никто не умрет, кроме тебя, убийца!» И внезапно он словно начал увеличиваться в размерах, одновременно с чем вокруг него возник ярко-алый щит, который, видимо, был предназначен, чтобы никто не мешал происходящему действию. А оно, надо признать, было весьма неаппетитным. Его увеличенное тело внезапно выгнулось и стало очень быстро трансформироваться, обрастая черной шерстью. Было видно, что это действие причиняет ему очень неслабую боль. Но он все равно уверенно продолжал процесс. Процесс, который достаточно быстро закончился. И я получил сомнительное удовольствие лицезреть огромного черного волка, не сводящего с меня внимательного взгляда желтых глаз. Увидев его поджарое тело, я сразу понял, что будет непросто. Но когда вокруг него вспыхнула алая аура, я вообще начал несколько сомневаться в своих способностях. Глядя на него и на то, как стекает слюна из его пасти, я понял, что именно сейчас, на этой когда-то бывшей прекрасной набережной, я буду сдавать главный экзамен. Экзамен не сколько перед кем-то, а перед самим собой. Именно сейчас мне придется показать все, на что я готов ради своего будущего. Волк решил не ждать, пока я закончу свои размышления, и, стремительно сорвавшись с места, ринулся в атаку на меня. Я же, решив доверить свою защиту молекулярному щиту, быстро сформировал два копья ветра и направил их в несущуюся на меня цель. Волк с легкостью, в прыжке увернувшись от обоих копий и продолжая нестись в мою сторону, практически сразу уверенно продемонстрировал, что он является самым неудобным для меня противником. И что у него в характеристиках очень сильно превалирует именно тот параметр, который развит у меня меньше всего — ловкость.